Я не хочу возвращаться назад. Да, я это понял наконец. Не хочу возвращаться. Хочу работать, думать, писать и учиться. Нужно многое знать, но знания хороши, если приобретены в процессе работы. Значит, нужно работать и заниматься по собственной программе. «Ты смеешься, значит, понял», — резюмировал Володя. «А ты, — сказал я, — вы с Геной, в чем ваша роль?» «Я больше психолог, чем астрофизик», — усмехнулся Володя. «Олег эксперимент начал, мы заканчиваем. А Гена, между прочим, чуть все не испортил своим отношением к романтике. И на плато он не выполнил программу. Тебя хотели испытать на способность к действию». «Каким образом?» «Неважно», — сказал Володя. «Это прошлое». «Хорошо», — подумал я. «Все равно узнаю. Да и обязательно ли это все знать?» Я знаю, чего хочу, вот главное. Вечером приехал шофер Толя, и все кончилось. «Поедешь в город», — сказал Володя, и когда я попробовал возражать, добавил: «Пожалуйста, Сергей, без фраз. Горы не шутка. Мы с Геной тоже скоро вернемся. Без тебя нам здесь делать нечего. Нужно отвести наблюдение, рассказать о работе. Гена переживает всякие страхи. Он совсем извелся, и все из-за тебя. В общем, Сережа, не нужно, поезжай». И вот оно, последнее утро на станции. Тучи разошлись перед рассветом. Ночь мы провели в постелях, шел дождь. «Хочу тебя предупредить», — сказал Володя. «Может быть, Гена прав, будь осторожен». «В чем?» — спросил я. «Еще ничего не ясно с песней Арктура. Если это действительно сигнал...» Володя вскочил на ноги, отряхнул брюки, встал передо мной. «Ты представляешь ответственность? Не нашу. Дело вовсе не в том, что мы первые. Если сигнал разумен...» «Сережа, это уже политика. Все усложняется. Во-первых, молчание. Помнишь, англичане не сообщали о пульсарах полгода, пока не убедились, что сигналы естественны. Звездные голоса, ты знаешь, о чем они говорят?» «Я не знаю. Может быть, это биологические сведения, рассказ о жизни, об их жизни. Может быть, техническая информация. Новое знание, его можно использовать для любой цели. Не представляю, как отреагирует в Академии на твое сообщение. Вот результат, который мы не предусмотрели в программе эксперимента». Гена вылез из-под машины, подошел к нам, втирая в ладони грязь. «Все», — сказал он, — «сейчас старт». Я поднялся, Бугров подхватил чемоданчик, понес в кабину. «До свидания, Сережа». Гена пожал мне руку, испачкал маслом и виновато улыбнулся. «Скоро увидимся. Через несколько дней сюда явятся хозяева космики». Шофер Толя сел за руль, длинно погудел, махнул рукой. «Поехали». «Вот и все», — сказал я. Тряхнула, станция поплыла влево, переваливаясь и подпрыгивая. «Что же дальше?» — подумал я. «Что же будет дальше?» — думал я всю дорогу. Я представлял, как вернусь домой. Стану объяснять, рассказывать об эксперименте, о том, как меня обвили вокруг пальца. Пойду к Мефистофелю, захвачу с собой регистрограмму, магнитную ленту. Да, не забыть о расчетах голоса Вселенной. Олег удивится, скажет... Впрочем, не так уж и важно, что он скажет. Главное, все начнется сначала. Иначе. Всегда и во всем иначе. Газик катил к городу, и я думал, что когда Володя вернется, нужно будет рассказать ему о новой идее. Я придумал это ночью, когда лежал без сна. «Послушай, Володя, представь себе концертный зал. Необычный зал. Сквозь его прозрачный купол видно небо, и в прорезь потолка глядит вверх решетчатая труба телескопа. Зал притих. На сцену выходит артист. Волнуется, Это первый концерт.